Сталин прекрасно понимал, в чем дело. Его реакция была снисходительно-покровительственной. Иногда он даже давал какую-то надежду опальным политикам. Но в душе генсек понимал, что люди, которым он в значительной мере обязан своим нынешним положением, ему не только не нужны, но могут оказаться и опасными. Все свое внимание в начале 30-х годов Сталин сосредоточил на революции в сельском хозяйстве, рывке в индустриализации, на консолидации сил своих сторонников. Быстрыми темпами росла промышленность, форсированно завершалась коллективизация. В 1932-33 годах целый ряд районов страны опять охватил неурожай и, как следствие, голод. Голод этот, заметим, был вызван не только причинами природными, естественными, но и несбалансированностью хозяйства. Население городов ежегодно увеличивалось почти на 2,5 миллиона человек. Росло число едоков. Во многих районах, особенно на Украине, хлеб выбирался полностью. Сталин торопил, настаивал. Заключенные контракты на зарубежное оборудование требовали оплаты. Цена индустриализации была горькой, трагической. Здесь не только самоотверженность рабочего класса, но и неисчислимые жертвы крестьян, испокон веков на Руси, делящих самую тяжкую долю. И в новое советское время они познали и голод, и бесправие, и долгую беспросветность. Неразбериха с организацией сельхозпроизводства, низкая производительность труда не дали высоких прибавок в товарном зерне. Во многих колхозах была невысокая трудовая дисциплина, стало процветать хищение хлеба. В августе 1932 года по инициативе Сталина было принято специальное постановление ЦИК и Совнаркома СССР об охране имущества государственных предприятий, колхозов и коопераций и укреплении общественной социалистической собственности. В сталинской редакции им вписана специальная фраза: «Люди, покушающиеся на общественную собственность, должны быть рассматриваемы как враги народа». Голод охватил области с общей численностью населения в 25-30 миллионов человек. Особенно тяжелые последствия, как известно, были на Украине и в Поволжье. Недород был большим, а поставки государству остались прежними. Серьезной причиной голода была, повторяем, не только засуха, но и разлад крестьянского хозяйства в ходе коллективизации, насильственное изъятие сельхозпродукции. Новые коллективные хозяйства, еще не ставшие на ноги, получали повышенные задания по сдаче хлеба, а невыполнение планов расценивалось как саботаж, подрыв политики партии в деревне. Во многих случаях колхозники не получали даже минимума оплаты. Это привело к тому, что люди, вступившие в колхоз, как вчерашние мелкие собственники, шли на различные нарушения, чтобы обеспечить себе пропитание. Освещение этих процессов в газетах было примерно таким. Из районов Северного Кавказа поступают сообщения о рваческих, кулацких тенденциях, проявляемых отдельными колхозами и совхозами в хлебозаготовках. В Хутонском колхозе, несмотря на невыполнение плана в 1000 центнеров, правление распорядилось произвести обмолот хлеба для раздачи колхозникам. Сталин, выступавший на первом всесоюзном съезде колхозников-ударников в феврале 1933 года ничего не сказал о голоде.